от лица отца наместника, со всей его кресте братьев, приветствую вас нынешним воскресным днем, на который в этом году и пришелся праздник вселенского святителя, прославленного всей вселенную, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа, великий чудотворца. В честь этого святого у нас, в нашей древней Свято-Успенской святой обители, имеется воздвигнутый храм преподобным мучеником Корнилием, святым игуменом нашей святой обители. А посему, кроме общехристианского праздника, в честь прославления угодника Божия святителя Николая Чудотворца, является этот день еще и нашим обительским престольным праздником. Посему от лица наместника со всей его кресте братью поздравляю вас с этим особым праздником в честь святителя и чудотворца Николая. Сейчас, когда вы подойдете ко кресту, и когда вышлете положенную молитву ко святому причащению, мы пойдем с чином по ноги, не так, как обычно мы ходим по этой лестничной стороне, а пройдем мимо храма святителя Чудотворца Николая. Войдем в этот храм, и там совершим краткий праздничный молебен у чудотворного образа святителя и чудотворца Николая в том храме, который создан в честь его имени, и где и находится этот святый древний образ. По окончании молитвы, прочтенной после совершенного краткого праздничного молебна, вы будете подосходить каждый в отдельности ко кресту и окропляться святою водою, которой положено освящать в день престольных праздников. И сегодня по окончании ранней литургии, которая там сегодня совершалась, был совершен молебен с акафистом и водоосвящением. Вот этой святой водою, после того, когда вам приложено ко кресту и к образу святителя Чудотворца Николая, мы будем сегодня окропляться. И этим самым мы еще больше будем подавляться милости и молительного ходатайственного предстательства пред престолом Святой Троицы, святителя и чудотворца Николая. Радуйся, Николая, великий чудотворца, и наша сугубая радость, что на территории нашей древней обители имеется храм, посвященный его святому имени. Не только в нашей святой обители, но если пролистать историю наших храмов и обителей, которые существовали около 100 лет тому назад, то не было почти ни одного города и ни одного селения. В городах имелись храмы, построенные в честь святителя Чудотворца Николая, а в селах иногда и храмы, а иногда были построены там престолы или пределы во имя этого святителя Чудотворца Николая. Кроме того, настолько прославлен этот святитель Чудотворец Николай, что имелось в каждом доме, за редким исключением, как мы имеем изображение Иисуса. Иисус — это изображение в центре Спаситель, по правую сторону Богоматерь и по левой Иоанн Креститель. А то были такие угольники на моей памяти, которые были во многих-многих домах, где был образ Спасителя, Божией Матери и святителя Чудотворца Николая. Поэтому можем с уверенностью сказать, что нет на Святой Руси и нет на земле того человека, который бы прибегал бы с верой и любовью к этому святому угоднику и не получал бы исполнение благих и добрых намерений, получал исцеление, исполнение всего того, в чем он имел крайнюю нужду. И это он получал все лишь по молитвам этого терновенного представителя у престола Святой Троицы. Поэтому это святитель Теодорий Николай, он является вселюбимым. Так мы и именуем его в акафисте песнопении. Вселюбимый святитель. И он не только прославляется христианами, но даже и инославными, и нехристианскими лицами, принадлежащими нехристианской церкви. И они почитают святителя и чудотворца Николая. Так насколько он твоей любовью обнял все человечество, и потому что нет ни одного человека, чью просьбу бы он не исполнил, и чье желание не было бы приведено в исполнение. Настолько он является сосудом и источником неисчерпаемой любви. И эту любовь он всюду и везде и всюду, и во время своей земной жизни, и после своей смерти, и в настоящие дни, и в дни будущие, не будет прекращаться, ибо таковым он является сосудом избранной благодати Святого Духа и неисчерпаемый источник любви к Богу и ближним. И, наверное, среди присутствующих даже и здесь, в Храме Божьем, едва ли найдется хотя бы один человек, который в тот или иной момент своей жизни обращался к святителю Теодорцу Николаю и не получал своей молитвы исполнения своего желания. По-видимому, нет. А если имеется, то это будет является редкостью. И поэтому мы и впредь будем прибегать к этому заступнику усердному, чтобы он хранил нашу святую Русь, хранил святое православие, хранил нашу святую древнюю обитель и всех насельников ее, и хранил всех, все присутствующих сегодня, и всех православных христиан без исключения. Имениннику сегодняшнего дня поздравляем с днем вашего тезоименитства. Причастников сегодняшнего дня поздравляем с принятием святых Христовых тайн, да послужат святые Христовы тайны телу на здравие и душе на спасение. Еще раз напоминаю вам, посчитайте своим долгом, не поленитесь и не экономьте время на этом. Обязательно зайдите в храм святителя Твердого Николая, обязательно приложитесь к его святому образу и окропитесь святою водою, освященной в день его памяти. Храни вас всех Бог, будьте здоровы и Богом хранимы. Причастники вышли положенной благодарственной молитвы по святому причастию.